Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Эл Моргот. Злодейский путь. Том 3. Читает Владимир Солдатов. Глава 53.1. Так значит, ты не убийца? Шен подобрал веревки мертвеца и положил в карман. Если все же их связь душ реальна, то они ему еще могут пригодиться. Затем он обнажил меч и перелетел с этого моста на мост, ведущий к пику Черного Лотоса. Можно было, конечно, и сразу до Черного Замка долететь, но ему захотелось насладиться знакомыми, но неизменно великолепными пейзажами и пройтись в тишине и спокойствии. Луны сегодня не было, только легкий туман выделял черные пики на фоне темного неба. Следующим днем Шен нежился в кровати до полудня, не в силах заставить себя подняться. Наконец, сон полностью его покинул, а лежать в кровати, терзаясь собственными мыслями, стало невыносимо, поэтому пришлось встать и заняться делами. Неотложных дел у него было немного, но с одним из них он желал покончить как можно скорее. Спустившись на первый этаж и расположившись на диване подле чайного столика, Шен принялся писать краткое изложение своих ратных подвигов для Высокого Совета Старейшин. Надолго зависнув над очередным вычурным речевым оборотом, он бездумно окидывал полупустое помещение взглядом и заметил то, на что ранее не обратил внимания. Веточка, подаренная ему Муаном, которую он пересадил в цветочный горшок перед тем, как отправиться выполнять задание совета, настолько разрослась, что глиняную поверхность горшка прочертила тонкая трещина. На сочном кустике появились толстенькие розовые бутоны. Этот куст был единственным живым организмом на пике Черного Лотоса, кроме самого Шена, который мог жить здесь без вреда для здоровья. Немыслимо! Шен схватил горшок и стал крутить перед глазами в поисках некоего подвоха. Ничего необычного обнаружено не было, растение казалось вполне обыкновенным. Шен понюхал бутон, но поскольку цветы еще не распустились, запаха он не ощутил. Несмотря на вполне обыкновенный вид растения, долгое время Шен мог думать только об этом цветочке, ныне втором жителе Черного Замка после него самого. Глубинную тьму он за жителя не считал, скорее, за паразита. Мысли о жителе натолкнули его на воспоминания о волчаре, который он в свое время даже собирался выделить собственную миску. И без разницы, что духи не едят людскую пищу. Шен перевел взгляд на второй меч, который все еще висел у него на поясе. Ему было трудно самому себе ответить на вопрос, почему он все еще носит его с собой. На что надеется? Готов ее простить? Он провел по рукоятке пальцем. Готов ли? Он понял, что скучает, что ему очень хочется вновь зарыться в ее пушистую шерстку. И, наверное, однажды он сможет это сделать. Но не сегодня. Вернуться к написанию эссе о своих подвигах было довольно сложно. Шен в двух словах закончил повествование, совершенно не заботясь о его целостности. На следующий день, после того, как Шен отдал отчет Шиану, тот послал с учеником уведомление, что совет старейшин готов его выслушать. Бедный ученик, принесший это послание, чуть не отдал богам душу, пока зачитывал его Шену, стоящему на площади перед Черным замком. Настроение у него было вполне меланхоличное, под стать пасмурной погоде, поэтому состояние учащегося его даже не позабавило. Дослушав до конца, Шен махнул ученику рукой, и тот исчез быстрее молнии. «Второй день не видел Алла», — подумал Шен. После стольких совместно проведенных дней было в этом что-то непривычное. Муана он тоже не видел. Вообще складывалось впечатление, что все вновь вернулось на круги своя, все по-прежнему отчаянно не желали посещать Черный замок, и ничего на свете не могло этого изменить. У Шена же находилось немного поводов его покидать. И вот сейчас как раз один из них. Не самый приятный. Вздохнув, Шен пошел к пику таящегося ветра, чтобы предстать перед советом старейшин. На сей раз, не намереваясь выслушивать оскорбления в свой адрес, решительно пройдя в центр зала, он без предисловий начал излагать суть своих свершений. В какой-то момент Шен перевел дыхание и умолк, с удивлением оглядывая тихих старейшин. За всю его длинную речь никто не попытался вставить ни слова, что было довольно необычно. Можно было бы решить, что они впечатлены его успехом, но лица их были далеки от восторженных, а в глазах многих читалась неприкрытая враждебность. Совершенно не та реакция, которую он ожидал. «Что-то не так?» — не выдержал Шен. «Он еще спрашивает», — первым нарушил молчание старейшина Рен. Фразу эту он словно выплюнул, с презрением и отвращением к человеку, которому она предназначалась. «Да, спрашиваю. Что на сей раз не так? Я выполнил все, что от меня требовалось». «Даже более того», — вступила в разговор рассерженная Летис Лис. «Друзья», — вмешался старейшина Лев, «еще неизвестна степень участия старейшины Шена в инциденте». «Будто бы могут быть сомнения», — фыркнула Летис Лис. «Это случилось аккурат после его возвращения в Орден». «Что случилось?» — не выдержал Шен. «Этим утром была найдена ученица с пика сиреневого рассвета. Мертвая», — поведал Шиан. В первое мгновение Шен растерянно смотрел на него. Затем где-то над ухом хозяина проклятого пика разразилась система. «Поздравляем! Открытая сюжетная арка — убийство девушек в Ордене РР». «Погоди-ка, это начало арки про убийство девушек? Сюжетной арки новеллы?» Шен окинул взглядом собравшихся старейшин. «Так значит, вы позвали меня сегодня вовсе не заслушать отчет? Вы позвали меня, чтобы обвинить в убийстве?» «Шен!» — воскликнул старейшина Лев. «Брат!» — вторил ему глава ордена. «Что ж, хотя бы мы все прояснили. Не придется тратить время на ваши недомолвки. Доказательства моей вины у вас есть?» «Какие еще нужны доказательства?» — возмущенно взвыл старейшина Рен. «Веские, старейшина!» — зло прошипел Шен. «И пока их мне не представят, я не позволю никому из вас и пикнуть о том, что я убил ученицу». «Брат, успокойся», — призвал к порядку Шиан. «Мы всего лишь позвали тебя, чтобы удостовериться, что ты делал сегодняшней ночью». «Правда? А в деятельности остальных вы уже удостоверились?» «Чем ты занимался сегодня ночью, старейшина Шен?» — взорвался Рен. «Пил кровь девственниц». Старейшина Рен побледнел и переглянулся с Летис Лис. Кажется, этот тип всерьез готов был этому поверить. «Шен!» — возмутился старейшина Лев. «Это не шутки! Разве мои слова имеют хоть какую-то силу? Никто из вас все равно не верит мне!» Шен еще раз обвел присутствующих пристальным взглядом. В рядах собравшихся отсутствовал Муан Гай. Шен решил сначала, что его нет, потому что он принимал участие в походе и не имел нужды заслушивать отчет. Но теперь хозяин пика Черного Лотоса даже терялся в догадках. «Что ж, пусть так. Думайте, что хотите. Вашей силы не хватит, чтобы противостоять мне». Часть старейшин собиралась взорваться возмущенным ором, но Шен вовремя продолжил, не давая разразиться этой какофонии. «Но! Я разберусь с этим делом и представлю неоспоримые доказательства своей невиновности. И тогда каждый из вас принесет мне официальные извинения». «Убийца будет строить из себя детектива?» — взвился Рен. «Помолчи, старейшина Рен», — оборвал того Лев. «Предложение старейшины Шена имеет смысл. Если доказательства будут неоспоримыми, это развеет все наши сомнения. И это, безусловно, также будет весомым поводом, чтобы мы принесли свои извинения». Шен с вызовом смотрел на собравшихся, мысленно пораженный словами Лева. Он мог бы ожидать поддержки от Шиана, но не от обиженного друга. Неужели сердце старейшины Пика Синих Звезд чуть смягчилось после предложения о возвращении винного погреба? Высокомерно кивнув, Шен развернулся и стремительно покинул залу собраний. «Система, объяснись, как это возможно? Разве в новелле «Графоманское облако» не Шена сделал убийцей? Ни у кого не оставалось сомнений. Только миссия по сдерживанию глубинной тьмы и изворотливость в словах спасли его от участи с трагичным исходом». Шен помнил эту арку без подробностей, так как она была где-то в начале многостраничного нетленного произведения Писаки Йерра, но все же довольно хорошо. Сцены убийства никогда не описывались, но вся канва выстраивалась так, что у читателя не оставалось сомнений, кто автор сих злодеяний. И, конечно же, убивцем был хозяин проклятого пика. Зачем он их убивал, тоже не было понятно. Как бы для души, темной и злодейской. Поскольку Шен никого убивать не намеревался, тем более девушек по непонятной причине, он думал, что сможет спокойно избежать этой арки. Но вот она все же началась, и нельзя было быть более уверенным, что он эту девушку не убивал. Вы верно подметили. Все были уверены, что виновник — настоящий Шен. Хочешь сказать, что тупой писака начал развивать эту сюжетную ветвь, а потом забил, так и не открыв истины? Возможно, он сам запутался в своих мыслях. С пользователем номер один такое случается. Детективные линии — не его конек. Поэтому он сконцентрировался на спасении главным героем очередной девушки-жертвы и на этом закончил, просто оставив вопрос с истинным мотивом преступления висеть в воздухе. Отлично! Просто великолепно! Я бы даже сказал, изумительно! Я так рада, что вы вдохновились идеей заполнить эту сюжетную дыру. Что дальше-то делать? «Можете осмотреть труп». «Да, я ж такой отличный заклинатель-прозектор. Специализация по совместительству». «Для человека, обвиненного в убийстве молодой девушки, вы чересчур воодушевлены». «Да я просто в ярости!» Шен постарался выровнять дыхание и осмотрелся по сторонам. Вокруг все было как обычно. Ученики кидали на него опасливые взгляды и обходили стороной, молясь не попасть под горячую руку пребывающего в плохом настроении хозяина проклятого пика. Заплаканных глаз не наблюдалось, траурной одежды тоже. Видимо, старейшины умудрились пока сохранить произошедшее в тайне. Шен на полном серьезе мог бы пойти осматривать труп, если бы имел хоть малейшее представление, куда тот могли временно спрятать. С другой стороны, он ведь реально не детектив. Его главная задача — доказать свою невиновность, а не искать убийцу. И самым логичным в данной ситуации будет найти себе свидетеля на момент следующего убийства. Если у него будет алиби, все поймут, что зря наговаривали на старейшину Пика Черного Лотоса. Проблема заключалась в том, что Шен понятия не имел, когда произойдет следующее убийство. Но он хотя бы точно знал, что оно случится. Не так уж много людей способны были вытерпеть его присутствие длительное время. Ученики сразу отметались, так как их слово будет недостаточно веским для совета. Оставались Шиан и Муан. Взвесив оба варианта, Шен решил, что будет слишком сложно постоянно оставаться рядом с братом, который занят своими орденскими делами и часто пересекается с другими старейшинами. То ли дело Муан, которого можно заставить ни с кем лишним не видеться. Во всяком случае, можно попытаться. Шен понял, что самое время совершить экскурсию на пик славы, где он еще ни разу не был. Пик старейшины Муана находился довольно далеко от пика таящегося ветра, поэтому Шен полетел на мече. Уже приближаясь, он разглядел большой многоэтажный дом в классическом стиле, перед которым простирался просторный двор для тренировок. С обратной стороны находилось тренировочное поле, за ним тренировочный лес с тренировочными скалами и пещерами. Короче, на пике славы все использовалось в качестве тренировочного материала. На крутом склоне располагались домики учеников, видимо, тоже для тренировки. Шен спешился во дворе. Ученики, махающиеся друг с другом, мгновенно насторожились и уставились на него, не зачехляя мечи. «Наглые малявки», — подумал Шен, внешне оставаясь невозмутимым. «Где старейшина Муангай?» — громко спросил он у собравшихся. Один из учеников убрал меч и почтительно поклонился. Приблизившись к хозяину проклятого пика, он ответил: «Мастер Муан у себя. Вы уведомляли его о визите?» Шен не удержался и фыркнул не мысленно, а вслух. «Это же надо, какая высокая персона! Да кого он из себя корчит перед учениками?» Он даже не сразу ответил, задумавшись, насколько саркастично стоит отреагировать и не нужно ли проявить снисхождение, ведь он тут, похоже, надолго. «Меня всегда здесь рады видеть», — наконец решил он. «Ты в этом так уверен?» С крыльца спускался Муангай. Вид он имел, как всегда, великолепный, светлые одежды развивались на легком ветру, а длинные волосы были слегка перехвачены изящной заколкой. Вот только взгляд его был не слишком радушным. «Ты не рад меня видеть?» — наигранно удивился Шен. «Совсем не соскучился?» «С чего бы мне скучать?» — переспросил Муан, подойдя ближе и жестом показывая ученику удалиться. «Меня не было на пике больше недели. Накопилось множество дел. Хотя, конечно, старейшине пика без учеников о таком невдомек». Шену показалось, или его настроение сквернее обычного. Вместо колкого ответа он пожал плечами. Кинув на Муана испытующий взгляд, Шен вспомнил о том, как именно они расстались. Непонятно насчет Муана, но вот ему точно было на что злиться. Хотя ругаться по старому поводу невоздержанности недалекого мечника в словах Шену было откровенно лень. Он продолжал молча смотреть на него, ожидая какого-нибудь приглашения на чай или еще чего-нибудь. В общем, вежливости. «Ты что-то хотел?» — наконец спросил Муан. «Нет, у него определенно какое-то сильно скверное настроение». «Можем начать с разговора наедине», — вздохнул Шен. Окинув его долгим взглядом, Муан кивнул и жестом предложил проследовать в дом. Встреченному по дороге ученику старейшина пика славы приказал заварить чай. Шен с интересом прошелся по коридорам, украшенным картинами славных сражений, окинул взглядом доспехи и мечи, расположенные в нишах в качестве музейных экспонатов, и зашел вслед за Муаном в просторную светлую комнату, внешне похожую на комнату Муана в школе его сестрицы. «Что ты хотел обсудить?» Муан продолжал источать холод. «Ты уже слышал про смерть ученицы?» Прославленный мечник казался растерянным. «Я не покидал пик славы последние 2 дня». «Что произошло?» «Я не знаю, что произошло. Старейшины говорят, что убили ученицу с пика сиреневого рассвета. Подробности мне неизвестны». «Думаешь, это могла быть секта Хладного Пламени?» Шен удивленно посмотрел на него. «Ну...» На самом деле подобная мысль не приходила мне в голову. Как бы они сюда пробрались? Почему убили какую-то ученицу? Нет, это маловероятно. Хотя пока что нельзя полностью исключать такой вариант. Не будем говорить голословно. «И ты пришел ко мне, чтобы спросить, как ты поживаешь», — закончил Шен, неуверенно улыбнувшись. «А при чем здесь ученица?» «Ни при чем. Это не взаимосвязано». В комнате воцарилось молчание. Легонько постучав, внутрь вплыл ученик с подносом. Поставив на столик чайник с пиалами и сладкие закуски, он столь же безмолвно покинул помещение. Шен внимательно следил за ним взглядом, чтобы лишний раз не встречаться им с Муаном. Он начинал чувствовать неуверенность по поводу своего визита. Когда за молодым человеком закрылась дверь, Шен перевел взгляд на столик и уставился на конфеты, будто надеялся притянуть их к себе силой мысли. Муан тихо фыркнул, глядя на него. Он догадывался, что Шен пришел сюда не просто ради праздной беседы, но все еще не до конца мог понять причину. Оставалось только наблюдать за его действиями. «Они так и останутся на тарелке, если ты не возьмешь их», — — рассудительно заметил старейшина Пика Славы. «Я не хочу», — отозвался Шен, отводя от конфет взгляд. Как-то поводы для визита иссякли, и он не совсем определился, что делать. Он-то ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями и, может, даже проведут экскурсию и пригласят оставаться на Пике Славы, сколько он захочет. Но старейшина Муан оказался, на удивление, суров и неприступен. Неужели он из-за чего-то обижается? «Пойдешь со мной осматривать труп?» — неожиданно предложил Шен. «Тебе совершенно нечем заняться?» — вздохнул Муан. «Мой пытливый ум просто жаждет найти убийцу». «И зачем тебе я?» «У каждого выдающегося сыщика должен быть глуповатый помощник, задающий элементарные вопросы и оттеняющий его гениальность. Это же классика». Муан стойко вынес это заявление. «У меня еще куча дел здесь». «Ничего страшного!» — тут же воодушевился Шен. «Я подожду».